Она почти бегом помчалась к автобусной остановке, радуясь неожиданно появившемуся свободному времени. Придя домой, она моментально уловила запах готовящейся на кухне еды. Значит, вернулся, наконец, Ильяс, потому что для Георгия Сергеевича еще рановато, он с работы попозже приходит. Так и оказалось, на кухне она увидела нового жильца, но что хуже всего, на табуретке за столом восседала никто иная, как заклятая Ирина врагиня Танька-паразитка, конечно, опять пьяная, а морда-то раскрашена, ну, прям радугой переливается. Думает, 3 кило краски изведет, так помолодеет. Никто не узнает, сколько ей лет. У, сука! — Ты чего это расселась? — грубо спросила Ира. — Тебя звали сюда? Чего пришла? Она была уверена, что Танька, наглая ее рожа, пришла попросить, чтобы Ира убрала завтра ее участок. Такое иногда с ней бывало. Так-то она обычно просто не выходила на работу, и все. Пусть другие дворники во главе с ихним дворницким начальством как хотят, так и крутятся. Но изредка, руководствуясь неизвестно какими побуждениями, Танька заявлялась к Ире и пыталась договориться по-хорошему. Предлагала деньги, ныла, даже слезу пускала. Конечно, деньги Ире нужны, что и говорить. Но и гордость иметь надо. Танькиных денег Ира не возьмет. Уж больно баба она противная. «Ой, Ирусечка!» — запричитала Танька-паразитка. «А мы тут с Ильясиком тебя ждем, ужин готовим. Садись, покушай, у нас все уже готово». «У нас, видишь ли, все готово. Нашла себе дружка». «Обойдусь», — резко сказала Ира. Она молча достала из холодильника пакет с бутербродами, которые вчера еще принесла из Глории, и недопитую 2-литровую бутылку пепси, оставленную на рынке кем-то из торговцев, и предусмотрительно захваченную домой. «А чего? Она ж почти полная. Зачем добру пропадать?» Ира точно знала, что если она сама эту бутылку не заберет, ее возьмет другой и не домой понесет от безденежья, а сдаст тем, кто торгует напитками в розлив. У себя в комнате она развернула пакет, взяла бутерброд с копченой колбасой, налила пепси в щербатую чашку и уселась на диван. Не прошло и 2 минут, как раздался осторожный стук в дверь. «Ирусечка, к тебе можно?» — послышался Танькин голос. «Нельзя!» — вполголоса огрызнулась Ира. Впрочем, она была уверена, что Танька не услышала. Дом был в старой постройке, кирпичный, с толстыми стенами и дубовыми дверьми. Звукопроницаемости почти никакой. Было же время, когда строили на совесть, не то что теперь. Танька снова заскреблась. «Иришенька, ты меня слышишь?» «Слышу», — громко ответила Ира. «Чего тебе?» «Войти можно?» «Зачем? Что тебе надо?» «Поговорить хочу». Танька решила не дожидаться разрешения и неловко втащила в комнату свое грузное, оплывшее тело. «Чего надо?» — хмуро буркнула Ира, поняв, что так просто она от Таньки не отделается. И выгнать ее нельзя. Танька же не к ней пришла, а вроде как к Ильясу, а с жильцами ссориться не годится. «Слушай!» — заговорщически зашептала Танька, плюхнувшись на единственный имевшийся в комнате стул. — Говорят, к тебе из милиции приходили. — Ну, — кивнула Ира, жуя бутерброд, — тебе-то что? — А о чем спрашивали? — Господи, да тебе что за печаль? Ко мне ведь приходили, а не к тебе. Чего ты лезешь ко мне? — Нет, Ирусечка, ты не подумай чего-нибудь такого, я просто интересуюсь. А про меня не спрашивали? — Ой, да нужна ты им, — презрительно фыркнула Ира, — 100 лет в обед. Была бы нужна, они бы к тебе и пришли. — Не скажи, — возразила Танька. — Если на меня кто нажаловался, что я площадь занимаю, то сначала должны ко всем дворникам зайти, спросить, правда ли, что я на работу не выхожу. — А что у тебя спрашивали? — Про что спросили, про то я и ответила, — отрезала Ира. — Тебя не касается. — Но точно не про меня. — Да уйди ты, ради бога, — взорвалась Ира. — Твои бугаи тут и без того всю округу в страхе держат. Кто на тебя жаловаться-то будет? Жизнь дороже, давай, вали отсюда. Мало того, что за тебя участок убирают за бесплатно, так ты еще отдохнуть не даешь. Выметайся, иди вон к своему Ильясу, у вас там ужин готов, и посуду за собой помойте. — Ну что ты сердишься, Ириночка, — заскулила Танька. — Тебе хорошо, у тебя вон какие хоромы, 3 комнаты, и все тебе одной. Думаешь, другим не хочется свое жилье иметь, да еще в Москве? Все устраиваются как могут, и в этом деле все средства хороши. Сама знаешь, человек ищет где лучше. Что тебе жалко, если у меня своя площадь будет? — Да подавись ты своей площадью. Только почему другие за тебя работать должны? Зарплату, небось, не забываешь получать? — Ты что, — возмутилась Танька, — какая зарплата? Я ее всю до копейки начальству отдаю, в РЭО и в милицию, чтобы не поперли с квартиры. Ты не думай, мне чужого не надо. Я в ведомости только расписываюсь, а деньги все им уходят. Я же потому и испугалась, когда узнала, что к тебе из милиции приходили. Думала, стукнул кто-нибудь, что я милиционерам деньги даю. Они и затеяли расследование. Теперь знаешь, как с коррупцией борются? Что ты? К Кого за взятку поймают, конец, спуску не дают. Ну, скажи мне, только честно, они не про это спрашивали? Да не про это. Уймись ты, наконец. А про что же? Не про что. Отвали, я сказала. Дай отдохнуть спокойно. Мне скоро опять на работу.